Голос Владимира Ланже вот как-то мне показался чрезвычайно подходящим к послепраздничному периоду. Ну вот, что касается исторических каких-то таких важных, значимых, плохих подарков, то на них была, например, большой мастерицей Екатерина Великая. Она использовала подарки в воспитательных целях и, главным образом, для исправления и обличения пороков своих подданных. Например, пьяницы получали от нее огромные кубки для вина, такие, что было трудно поднять. Престарелые развратники говорящих попугаев, которые были обучены постоянно повторять «стыдно старику дурачиться». А любителю женских рукоделий, который подарил однажды монархине вышитую шелком подушку, в ответ Екатерина преподнесла женские серьги, намекая на то, что даже в столь просвещенное время мужчина должен оставаться мужчиной, а не коротать свое время в девичьей. Люди, которые, наоборот, заслужили благоволение императрицы, часто получали неожиданные и символические дары. Например, горшок с огромным цветком, на стебле которого был вставлен, расцветал как бы драгоценный камень. Жестяной рукомойник, который с виду был непритязательным, но когда его открывали, из него выпадал дорогой перстень. Да, вот так она описывала портреты людей, которых она уважала. Да, жестяной рукомойник – это был мужчина непритязательный весьма с виду, не любивший шикарных придворных нарядов. Но вот в душе которого Екатерина видела тайное сокровище. И, конечно, получать такие подарки было приятно и не очень. Но вот у нас на сайте все достаточно банально. У нас есть маленькая страничка, которая находится по адресу mznov, по-русски mcnov. Ну, проще всего найти по словосочетанию «Данилин серебряные нити». Так вот, у нас как бы к двум выводам пришли те, кто писал о плохих подарках. Больше всего наши дамы, как выяснилось, ненавидят получать книги в подарок с кулинарными рецептами. Ну, видимо, они слышат намек на то, что они плохо готовят, или наоборот, что недурно было бы готовить лучше или что-то вот еще. Ну, и, конечно, очень плохо воспринимается вот одна из наших постоянных корреспондентов, которая представляется как Небель, пишет: самый худший подарок, который я получала, это были искусственные цветы. Ну, тема понятна. А кроме того, наши посетители небольшого нашего форума, они как бы пришли к выводу, что очень плохо получать в подарок всевозможные мыла и гели для душа. Ну, как бы действительно, в этом можно неожиданно прочитать прозрачный намек на то, что не мешало бы тебе помыться, дорогая. Ну, это вот так обстояли дела в древности у нас на сайте, а у нас в эфире Клавдия Николаевна. Здравствуйте, Клавдия Николаевна. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне с праздником вас прошу. А моему сыну 54 года, вот исполнится 21 марта. Ну вот с наступающим, говорят, не поздравляют, но тем не менее маму можно, с наступающим вас. Да, он мне подарил крем от морщин, я очень довольна. Спасибо большое, спасибо, Клавдия Николаевна. Это 81 год, наверное, действительно приятно. А вот я знаю историю, когда моей 35-летней пациентке подарили, ну, там не от морщин, а вот всякий набор кремов для омоложения кожи. И она никак не могла этого пережить. Бывает и так. Доброй ночи, Марианна Викторовна. Марианна Викторовна из Зеленограда дозвонилась. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, знаете, я возмущена и очень даже обидно мне за наших мужчин, как они жадничают, покупают по одному цветочку. Я вот представляю себе мужчину, выкарабкивает денежки из кошелечка, жадничая, покупает один цветок. Так стыдно на них смотреть, вот несут они один цветочек, а мне прям стыдно вот за наших мужчин. Ну, я думаю, что в Зеленограде цены от наших московских, в общем, не отличаются. Я тоже так думаю. Я так надеюсь. Но вот я тут вот покупал веточку орхидей за 1800 рублей. И говорят, дешево купил. Вот как бы не всегда кошелек соответствует цветочкам на 8 марта. Уж простите нас, дорогие женщины. Но не будьте жадинами, пожалуйста, мужчины. Вам так не идет идти с одной розочкой или с одной гвоздичкой. Ветка орхидеи, это, конечно, отличает как от одной розочки, правильно? Ну, как бы все равно не букет. Ну, все равно, но не одна розочка. Так стыдно, как он несет эту розочку. Ну, невыносимо смотреть. Стыдно. Ну вот, мне казалось, потому... если честно, то мне казалось, что иногда, ну, бывают же разные отношения. А иногда даже один цветок, он приятнее, чем ни одного. Нет, вот. Лучше ни одного, чем один. Вот так. Вот видите, да, вы для вот меня категорично, абсолютно да. новую... Один раз готов. Вот вы для меня абсолютно новую истину сообщаете. Да, пожалуйста, не жадничай, мужчины, не жадничай. То есть, вот если, если один цветок, дорогие мужчины, значит, мы жадины. Жадины. Вот да, так-то жадины. Вот. Спасибо, Марьяна Викторовна. Всего а больше доброго. Никаких Всего не было доброго. В вашей жизни плохих подарков? Нет. Уже. Нет, нет, счастливо. Мой муж, когда был жив, всегда мне дарил букеты роз и духи. Ну, всегда были очень хорошие подарки. И поэтому я удивляюсь, как мужчины покупают один цветочек. Да вот вы знаете, проблема заключается в том, что вообще удивительно сложно все. Вот, скажем, духи. Ну, хорошо, если я точно знаю, какие духи нравятся. А вот если нет, то, как выразилась одна из посетительниц нашего, опять же, нашей странички, то как-то однажды я получила дорогие духи, которым потом заправляла фломастеры. Ну, вместо, да, там, спиртовой разводки. Да, я это понимаю. Вообще, дарить духи или одежду считается, что это возможно, если ты... Как парфюмерию, одежду считается возможным очень близкому человеку. Вот когда ты чувствуешь, что человек близок, ты пытаешься что-то найти в его вкусе. Часто не получается, и тогда человек обижается. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Знаете, хотела сказать, что про цветы так странно было слышать. У меня на 8 марта в первой жизни не было ни одного цветка, но я предпочитаю лучше ничего, чем кое-что. И на самом деле один цветок безумно радует, потому что он подарен душой. Если он подарен от того еще, от кого хочется его принять, это замечательно, потому что охапки цветов, поверьте мне, их потом поддерживать очень сложно, потому что у меня бывают охапки цветов в жизни. И на самом деле радует действительно один цветок, но я хотела сказать о другом, о том, что подарки могут как огорчать. Я уже рассказывала, что был такой подарок, когда фотоаппарат мне подарил муж. Мы обсуждали тему, которую я хочу. Он подарил совершенно другой. Еще лучше он сказал, вот это было действительно обидно, то, что человек постарался и приобрел вещь, которая очень качественная, но она была совсем другой. То есть она была дороже, она была еще как бы, ну, выше марки, но я хотела совсем другой. Вот это было обидно, и я так не пользуюсь им, я просто хорошо снимаю, но мне не доставляет никакого удовольствия. А вот ведь интересно, есть такой, это вот... Я знаю, о чем вы говорите, но если это в категориях как бы вот сегодняшней программы пытаться обсуждать, то есть такая модель подарка, к сожалению, чаще всего распространенная на службе. Это как бы дарить, пытаться дарить то, что приносит пользу. Миксер, дрель, лопаточка для торта. Самое удивительное, что такие подарки разочаровывают чаще всего именно вот этим отсутствием подбора. Дело в том, что и выбирающий их в конечном итоге не вкладывает ни чувства, ни фантазии. И более того, они очень часто в зашифрованной форме, то есть они иногда зашифрованы и от того, кто дарит. Да? Скажем, фен, подаренный женой, жене, очень часто может свидетельствовать о некой недовольстве ее внешностью. А пылесос для невестки, ну, как бы, есть такой намек на крайнюю приземленность твоих интересов. Вот мне кажется, что в подарке другого фотоаппарата, более качественного и хорошего, есть такая мысль скрытая. Ты сама не разбираешься в том, чего ты хочешь. И вот эта мысль обидна. Как пылесос, нате вам и уберитесь в доме. Мы иногда этого просто-напросто не замечаем. В конечном итоге ведь подарок один из важнейших проявлений любви, приязни и внимания. Между прочим, с древнейших времен, да, с тех времен, когда еще не было денежного обмена, не было посредника в виде денег. Люди обменивались подарками. Так вот, этот самый подарок почти неизбежно обрастает множеством всяких разных прагматических функций. Между прочим, мы очень хорошо знаем крайнее проявление этой тенденции, вот этой, о которой мы сейчас говорим. Это взятка. То есть ведь взятка – это тоже подарок, правда, который преподносится с какой-то строго определенной целью. Да, склонить кого-то, чье-то мнение, каких-то ответственных людей на, как бы, какие-то нужные поступки. Так вот, в подарке всегда есть две стороны. Если первая из них – это искреннее проявление нашей любви, щедрости, вторая сторона – медали, монеты – очень часто олицетворяет стремление к власти и самоутверждению. Как бы это сказать? Мы иногда близким, своим близким, сослуживцам, родным, жене, мужу делаем подарки, а иногда мы даем взятку. То есть пытаемся с помощью подарков друг друга манипулировать. Друг другом манипулировать. И вот когда эта манипуляция вдруг совершенно случайно становится заметной, мне кажется, подарок и становится плохим. Доброй ночи, Юрий. Юрий, алло. Я хотел, во-первых, напомнить хорошую пословицу, которая звучит: только в праздник я понимаю, сколько на свете ненужных вещей. Вот, я хотел вернуться к теме цветов. Я все время, ну не все время, но часто покупаю жене цветы, но не банальные там цветы срезанные, вот, знаете, в горшочке. Она, во-первых, любит этим заниматься, они очень долго стоят, и мы вместе за ними как бы ухаживаем. Да, вот одна из, вы знаете, совершенно неожиданно, одна из моих начальниц на дне рождения, который был перед 8 марта, безумно обрадовалась одному цветочку, нарциссу в горшочке, потому что, в общем, действительно, это проблема, куда девать страшное количество букетов, которые получают, ну, скажем так, руководящие работники, учителя на 8 марта. И вдруг, когда вот есть что-то такое, что действительно долго простоит и будет радовать, это как бы отчасти мысль о заботе, потому что пусть таких женщин очень мало, но я знаю женщин, которым очень хочется, кроме цветов, которые сегодня, будучи купленными в киоске, ну, по большей части, как известно, стоят недолго, чего-то еще. Хочется, чтобы подарок как-то жил. Спасибо большое, Юрий. Ну что ж, давайте все-таки послушаем, как Владин Ланже поет свои после праздничные песни. Она в 60-х годах пела праздничные песни, поскольку очень было много надежды на то, что жизнь в 60-е годы изменится. А вот то, что она пела в 70-х годах, мне кажется, очень напоминает настроение после праздника. Just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. Каким образом можно расшифровать дарителя? Каким образом нас выдают наши подарки? Мы сегодня говорим здесь, в программе «Серебряные нити» на Радио России. Доброй ночи, Иван Иванович. Да, да. Да, мы вас слушаем. Вы знаете что? Вот по поводу недовольства, по поводу подарков. Недовольному свату отдай хоть всю хату. Он все равно недовольным будет. Понимаете? Так что не надо на них ориентироваться. Я вас хочу попросить побольше музыки, поменьше болтовни. Мы очень любим вашу музыку и музыкальную часть вашей передачи. Спасибо большое. Только вот, Иван Иванович, поменьше болтать-то мне? Или, вот, ну, как бы, ладно, мы будем стараться давать побольше музыки. Здравствуйте, Серафима Михайловна. Алло. Серафима Михайловна. Да, я слушаю вас. Доброй ночи. С праздником вас. Доброй прошу. Ночи. Вот я дозвонилась до вас, ждала вас очень долго. Угу. Хочу вас поблагодарить за вашу передачу. И знаете, вот по поводу подарков. Вот женщина одна очень возмущалась, что мужчины, значит, жадины. Я считаю, что подарить один красивый цветок, розы, например, красивую, это даже красивее, элегантнее, чем подарить букет дорогих там цветов каких-то, вот тех же роз, понимаете? Потому что один цветок – это красота, заметишь ее. Да, вы знаете, Серафима Михайловна, да. Для меня всегда в этом вот одном цветке, нет, ну, он не всегда годится. Но в нем есть некая... Ну, в нем тайна какая-то. Вот в нем есть некое сообщение об уникальности той, которой да, дарится этот цветок. Конечно, это почти, поэтому вот... Это почти слова «ты у меня одна». Вот правда? Вот правда, вот действительно, потому что... Поэтому подарки, и потом сейчас действительно дорогие цветы, а выбрать одну розу красивую, соответственно, вашей даме или там своему партнеру. Похожую или там, на нее. Да. Это да. Такая работа, и вообще мужчина, ну, мужчинам же очень трудно. Здесь уже с любовью чувствуется, человек должен подойти к этому со вкусом, с большим, для того, чтобы вот выбрать цветок, соответственно, своему партнеру или партнерше. Поэтому я не согласна с этой дамой, она так зациклилась на то, что жадина мужчина, это просто жутко. Спасибо большое. Спасибо, Серафима Михайловна. Хотел я сказать нечто о людях, которые дарят ерунду или как бы вот пытаются отделаться какой-то мелочью. Очень часто за маской скряги скрывается очень ранимая и уязвимая натура. Очень может быть, что родители в детстве этому человеку так и не дали возможности поверить в то, что он способен дарить радость, и он смертельно опасается разочаровать адресата. Он не может принять на себя ответственности за выбор подарка или как-то вложить в него себя. И сам очень страдает от того, что его поведение задевает близких. Такие люди, как правило, мучительно ожидают праздников. Как бы и предпочитают вообще воздержаться от подарка. И вопрос, который многое может прояснить, и который должен прояснить близкий человек, это какие больные точки в его душе скрываются. Как помочь эти больные точки преодолеть? Я хочу сказать, что не всегда вот такая вот систематическая скупость есть как бы скупость души. Она чаще всего демонстрирует страх, такой болезненный страх не понять другого и быть в результате непонятым другим. Доброй ночи, Елена. Я помнила, так сказать, один случай в своей жизни. Когда мне было 16 лет, мне мама сделала подарок. Она подарила мне сумку. Я хотела сумку, но не такую. Была ужасная, вообще очень такая резкая, эмоционально грубая сцена. И, в общем, мы с ней поссорились. Конечно, потом я просила прощения и все такое прочее. В общем, был разговор и все. Но я тогда поняла, что вот так относиться к чужим подаркам, как я отнеслась, это просто... кошмарно, это можно человека просто убить. Вот. И вот я бы хотела сказать, что после этого мне никогда не хотелось ни искать ни второе дно в подарках, что он там за ним что-то этим подарком скрывается, там, что человек, может быть, там грязнули еще каким-то и так далее. Нет, вот надо просто понять, что человек хотел просто сделать приятное. Ну, может, получилось неуклюже, может быть, как-то еще. Ну, в общем, вот рассмотреть в этом просто человеческое движение, движение души. Вообще, вы знаете, очень часто... Спасибо большое, Елена. Вообще, очень часто мы, особенно мужчины, пытаемся подарить другим то, о чем мы страстно мечтали в детстве, так и не получили. Поэтому подарки могут быть странными. У меня, например, одна знакомая на 45-летие совершенно неожиданно получила от мужа в подарок спортивный велосипед. И когда она рассказывала, какой он стоял невероятно счастливый с этим велосипедом в дверях. Так вот... Ребенок в своей маленькой жизни как бы воспринимает это как неспособность родителей дать ему любовь, в которую он нуждается. И мы иногда и пытаемся преподнести другим ту несбывшуюся любовь, которой нам самим так не хватало. И это всегда связано вот с такими какими-то совершенно неожиданными, несоответствующими подарками, которые человек дарит вот с такой, знаете, невероятной улыбкой на лице. Доброй ночи, Ольга Григорьевна. Здравствуйте. Я хочу рассказать такую историю о моем первом подарке. На детский сад уезжал в пионерский лагерь, и когда я приехала в Москву, как раз был день моего рождения, я открыла дверь нашей коммунальной квартиры, открыла комнату, и вдруг из-под кровати увидела пушистый черный хвост с белым окончанием. Это мои мама и бабушка, устав от моих постоянных лишаев, решили мне подарить котика. Этот котик прожил со мной 19 лет, до 25 лет. И это как был талисман мой. То есть после его смерти у меня все начались неприятности. Вот такой подарок на 19 лет. Спасибо большое. Не знаю, как к этому относиться, но вообще говоря, не всегда и подавляющее большинство людей бывает недовольны такими подарками. Есть такой тип подарков, когда помимо нашей воли человек пытается взвалить на нас бремя какой-то ответственности. Котенок, щеночек какой-нибудь азиатской овчарки весом килограмм в 30 в 3 месяца, аквариум. Этакие подарки с двойным дном, которые, знаете, вызывают такой внутренний вопрос, который люди очень редко произносят вслух. Если свободно вздохнуть не дают даже в праздник, так в чем же я вообще? Так зачем же эти праздники мне вообще нужны? Как бы в этом всегда есть некий намек на то, что нам нечем заняться. Вот, или что мы люди в этой жизни безответственные. Нет, нет, наша слушательница так не воспринимала этот подарок. Однако, очень часто это вот такая вот скрытая попытка манипуляции подарком. Ну, так здорово, что вы ужились с этим котенком. Доброй ночи, Юрий. Ой, здравствуйте еще раз. Я вам звонил по поводу цветов в горшочке. Я совсем забыл. Я еще жене иногда пишу только маленькие стишки, чисто поржать. Вот. Давайте вам прочту. Ну, наконец. 8 марта. Отложу с получки денег, пиво не попью, сэкономлю на бензине и пешком пройду. На работе без обеда ноги протяну, брошу с фильтром сигареты, приму потяну. Не включаю люстру дома, экономлю свет, наберу к 8 марта денег на букет. Дорогим букет не будет, но рублей за 5. Мне резину на машине нужно поменять. Вот такие стихи я пишу. Спасибо. Спасибо вам, Юрий. Я думаю, что вы на самом деле дарите самые лучшие подарки, потому что в этом же и есть, наверное, в шутке основа того, чтобы наш подаренный женщине разводной ключ не выглядел издевательством или обвинением ее в том, что она бездельница. Ну что, о каких типах подарков мы еще не говорили. Ну вот, наверное, мы редко с этим сталкиваемся, ведущие и слушатели радио России. Однако есть еще понятие о роскошном подарке. который, между прочим, за исключением подарка от королевы, который, вне всякого сомнения, была Екатерина Великая, в общем, как бы всегда считался неприличным. Человек, который отделяет близких такими царскими, крайне дорогостоящими дарами, ну, во-первых, заявляет о своей исключительности. О том, что он находится где-то над толпой. Ну, и, конечно, очень часто некая непомерная щедрость указывает на желание проявить власть над теми людьми, которым такие подарки делаются. Мало кто, конечно, посочувствует, скажем, девушке, которую поклонник осыпает драгоценностями. С одной стороны, это, несомненно, так. И все же, чем больше драгоценностей она принимает, тем более зависимой становится. И это очень хорошо, как мне кажется, понимает подавляющее большинство девушек. Что еще? Сооружение грандиозных упаковок, да, очень часто случается в наше время. С одной стороны, это вроде как кажется демонстрацией, проявлением своих творческих способностей. Такой человек, впрочем, как и каждый из нас, в подарки проявляет уникально свои личности. Однако, вот, как мне кажется, в каждом акте дарения всегда участвуют не двое, а трое. Тот, кто дарит, тот, кому дарит, и некий воображаемый наблюдатель, тот, кто смотрит на это со стороны. И очень часто такие вот грандиозно упакованные подарки, они адресованы... Кому на самом деле они адресованы? Вполне возможно, вот этому воображаемому наблюдателю или наблюдателям, поскольку в действительности чем легче добраться получателю подарка до его содержимого, тем он интимнее и радостнее. Мне кажется, это мучительный труд разрывать упаковку, и она дарится, несомненно, не нам. А вот кому-то, этот кто-то может называться модой, роскошью, стилем. Однако, мне кажется, как только образуется шикарная упаковка, она не нам. Ну, а мне остается только сказать, что, завершая уже совсем праздничную тему, мы хотим поговорить на предложенную когда-то нашими слушателями тему, которая звучит так. Что такое жить со вкусом? Что мы имеем в виду под словами «вкус к жизни» и как ему научиться? Очень важная для нас штука весной. Это послезавтра в московскую среду. А на сегодня я прощаюсь с вами. И только песенки Клодин Ланжет – это все, что я могу подарить вам в завершении праздников. Спокойной ночи. Because you are there, just like